Братья и сестры, хочу проповедовать сегодня о таких вещах, которые каждому из нас хорошо знакомы, начиная от самых маленьких и заканчивая самым пожилым человеком. То, о чем я буду проповедовать, это то, с чем мы сталкиваемся от рождения своего с детства и до самого конца жизни. Тема моей проповеди – для большинства людей неприятное. И я и сам думал, что, наверное, об этом надо проповедовать в пятницу. Но так получилось, что сегодня надо об этом проповедовать. Надеюсь, что так случается, что вещи для нас неприятные, они иногда становятся приятными. Поэтому я и проповедовать хочу на эту тему именно с такой целью, что то, что для нас очень неприятное, трудное, отвратительное для кого-то, чтобы оно стало приятным. Надеюсь, что тема эта будет понятна и детям, и взрослым. Братья и сестры, я хочу проповедовать о том, для чего нужны запреты. Вот, самые маленькие дети знают, когда им говорят «нельзя». И самый пожилой человек знает, что такое запрет. Вот «нельзя». Ну а как сделать, чтобы было можно? Люди это тоже знают. Есть много способов обойти запрет. Дети иногда торгуются, когда они знают, что нельзя. А как сделать, чтобы было можно? И всякие попытки. В общем-то, я считаю, что для большинства людей или для всех людей запреты – это дело трудное. У нас есть воля своя, своеволие. Есть такой в Библии грех – своеволие. Эта воля очень часто, она противится всему. Противится самому здравому. Человек умом понимает, что вот так делать правильно, но он так делать не может, потому что все внутри против этого. Я уже рассказывал об маленькой девочке, которая давно уже стала взрослой. Вот у нее семья там и муж – и дети. Но когда она была маленькой, тот лагерь детский, так определил Григорий Васильевич, он сказал, что это самый непослушный ребенок в лагере был. Вот она чуть больше недели провела, все делала наоборот. И вот уже собирались, уже вещи грузились, прицеп легковой, туда вещи грузили, вот надо сейчас будут ехать. И Григорий Васильевич мимо нее проходит, заметил, что она стоит рядом. Говорит, отойди, ну сейчас машина поедет и тебя. Она на него посмотрела, я двумя руками взялась за этот прицеп. Он посмотрел, стой, здесь никуда не отходи. Повернулся и ушел. Что она сделала? Ну правильно, она сделала то, что не нужно было сделать. Она бросила сразу, вот убежала куда-то. Братья и сестры, да, это вот... В детях это сильно видно, а в нас взрослых, братья и сестры. Разве у нас этого нет? Братья и сестры, вообще мы сталкиваемся с запретами. Это сейчас не моя тема, какие запреты правильные, и их надо повиноваться, им слушаться, какие неправильные. Библия точно указывает, кто имеет право воздвигать запреты, рамки, вот какие-то границы. Я скажу, что, во-первых, Бог... То есть Бог, написано, един законодатель и судья. Бог имеет право ставить рамки, границы, запреты для всего человечества, для всей планеты. Бог творец. Бог выше государства, Бог выше любого царя, любого правительства, любого парламента. Бог имеет право ставить границы и запреты. И этих запретов Божьих всегда надо повиноваться, потому что эти Божьи запреты, они обязательно приносят человеку благо. Братья и сестры, государство имеет право ставить запреты. Ставя запрет государства, оно всегда... Что будет, если запрет будет нарушен? Ну, оглашает. Или это штраф денежный, или это тюремное заключение, или еще какое-нибудь наказание. Вот, или что-то отнимут, заберут, лишат чего-то. Вот, родители для детей, они тоже имеют право ставить запрет. Братья и сестры, ну и так далее. В духовных вопросах Бог, Церковь, служители церкви. Вот порядок, как бы, границ, запретов и так далее. Друзья, ну моя тема — сам запрет. Вот что в запрете доброе? Для чего нужны запреты? Братья и сестры, я о трех вещах скажу. Три блага, которые приносят с собой запрет. Первое благо, запрет — это граница, братья и сестры. В древней книге, в книге пророка Исаии, в 5 главе, там Господь, ну как пример такой, приводит иллюстрацию. Господь говорит, что я насадил виноградник на вершине уточненной горы и обнес его оградою. То есть вокруг виноградника была ограда. Братья и сестры, ограды нам не очень нравятся, ну в смысле запреты. Но эта ограда — это благо. Кому приходилось бывать в музеях или в зоопарках, в музеях там тоже висят картины и есть барьер, потому что нельзя ближе подходить, ни в коем случае нельзя там рукой прикоснуться. Вещи, которые стоят очень огромных денег. В зоопарках тоже барьеры. Я уже рассказывал, как, ну, ребенком или подростком я был, и мы видели в зоопарке, как одна девушка медведю, ну, небольшому такому медвежонку, как она его угостила конфеткой, а потом он ее зубами схватил за руку и держал. И она уже и сознание потеряла, но разжать зубы медвежонку, ну, там металлическим таким мощным прутом ему разжали зубы. Но похоже, что кости в ее руке были раздроблены. Вот она зашла за этот барьер, потому что калитка не была на замке закрыта, она приоткрыла калиточку и подала медведю. А он бедненький так через это, она ближе, еще ближе, а он вот не может достать. И как только рука ее приблизилась, он как молния, раз лапу когтями схватил прям за кожу и в клетку эту руку и зубами за руку схватил. Все. Друзья, вот запреты, они создают границы. Эти границы иногда нас тяготят. Вот братья-водители знают, что дорожная разметка, она, в общем-то, специально создана, чтобы отравить жизнь водителя. Потому что раз там, где надо, а там сплошная. Еще там инспектор с камерой сидит. И, в общем-то, масса неудобств от этого. Но когда наступает ночное время, ночью, еще идет дождь, фары практически не светят, очень плохо видно. И там, где есть разметочка, вот этой сплошной полосе по краю дороги, уже радуешься. Хотя бы видно вот границы, в которых ты можешь двигаться. Вот эти барьерчики, которые существуют, тоже детям не нравятся. Какой-то заборчик, и вот нельзя туда, на ту клумбу. Но когда человек по мосту идет, и этот мост на высоте, ну, определенной. Мы с братьями как-то были, мост, который, ну, похоже, около 100 метров, там стойки такие, может быть, немножко меньше. И так подходишь к перилам, ну, и немножко неприятно, потому что так смотришь, где-то там очень-очень внизу далеко аж дорога. И думаешь, как хорошо, что есть перила. И я уверен, братья и сестры, если бы вот этой границы не было, не было перила, то, наверное, из 1000 человек, может быть, один бы отважился подойти вниз и заглянуть. А так бы посмотрели, мост без перил, скорее всего, и посередине моста побоялись бы люди переходить. А так, есть граница. Братья и сестры, тогда, когда граница, она ясно нам указывает, что это безопасность для нас, тогда она нас не тяготит. Тогда, когда мы понимаем, когда мы, например, смотрим на нас, огромная собака, бросается, а между нами заборчик. Ой, как хорошо, что есть граница, да? Очень хорошо. А когда там яблоко висит, и, ах, как жалко. Ну, жалко, что эта граница не дает, да? А потом выбежал этот пес огромный под яблоню, и уже человек радуется. 2 минуты назад недовольным был. Как плохо, что забор. А потом, о, как хорошо, что он есть. Вот, и брюки целее, и так, в общем-то, и бегать быстро сейчас уже не надо. То есть, братья и сестры, запреты, они создают границы. Мы не всегда понимаем, зачем нужна эта граница. Мы смотрим заборчик, ну зачем? Медвежонок, о котором я рассказываю, который изломал руку девушке зубами своими, он вот такой, метр, наверное, высоты. Такой, знаете, вот неуклюженький, такой вообще как плюшевый. Даже хоть бери его и играйся. А перед ним заборчик. И до тех пор, пока люди не увидели вот это, они не понимали, зачем заборчик. Его даже погладить хочется. Ну, такой вот он красивенький, весь такой, ну, лохматенький. Вот оказывается, что зубки у него острые, и он может серьезный вред и даже смерть человеку причинить. Поэтому запрет – это границы, братья и сестры. Бог с древности знал и видел, сотворив человека, Бог человеку привить издревле хотел послушание. И это никаким другим путем не создается. Помните, библейское повествование начинается с того, что Бог насадил сад Эдемский и сказал, от всякого, от сколько деревьев? Тысячи видов. От любого дерева ешь. Вот это одно, которое не вкушай. Все. От этого дерева плоды есть нельзя. В чем проблема, да? Если бы два дерева, из одного можно, из другого нельзя. Это трудно, да, 50% запрещено. А то... Даже не 1%, однотысячная. И сегодня люди говорят, зачем Бог? Что Бог? Ну, нельзя было обгородить? Можно было. Можно было забор сделать, чтобы вот тянется, тянется? Можно. А можно было вообще дерево не сажать? Тоже можно. Братья и сестры, но я скажу, что Бог для этого это дерево и посадил. И всего один, единственный запрет. Для Адама не было никаких запретов, братья и сестры. Один запрет. У нас тысячи различных запретов сегодня. Папа и мама говорят, нельзя. В школе учители, воспитатели говорят, нельзя. На улице власти, правительство, милиционер говорит, нельзя. Тысячи запретов. Не всегда мы их на себя ощущаем, а иногда ощущаем очень сильно. Друзья, но у Адама единственный запрет. Адам, что тебе нельзя делать? Мне можно все. Как все? Все, абсолютно все мне разрешено. Единственное, Бог сказал, вот от этого дерева плоды не ешь. Братья и сестры, запрет – это граница. Безопасность Адама, она зависела от того, как он будет придерживаться этой границы. Бог сказал, в день, в который вкусишь, смерть умрешь. Братья и сестры, граница – это хорошо. Даже когда они нас тяготят немножко, нам неудобно. Мы не понимаем этот запрет. Но будем помнить, братья и сестры, что Бог учредил и установил, что для человека на земле нужны границы. Нужны вот эти барьеры, нужны запреты. Потому что от этого зависит безопасность человека. Мы не понимаем, какой ущерб, какой вред может нанести, если мы нарушим запрет. Не всегда понимаем, но... Это необходимо, поскольку Бог выше человека. Братья и сестры, второе, что я хотел отметить, что запрет, он, как ни удивительно, производит противоположное. Вот если сказать нельзя, то если даже человек вчера об этом и не думал, он скажет нельзя и постарается сделать то, что ему запретили. Папа наш рассказывал, он на новое предприятие пришел работать, и вот его начальник, шеф, он знакомил его с чем и говорит, вот здесь двигатель большой, никогда пальцем не пробуй. Вот сзади у двигателя есть такая крыльчатка вращается для охлаждения. Говорит, никогда пальцем не пробуй. Отец говорит, мне даже смешно было, ну, ты меня нормальным считаешь или что, ребенком маленьким? Взрослый человек, энергетик на предприятии, будет пальцем проверять, работает ли двигатель. Говорит, да я никогда в жизни не проверял. Ну, тот сказал и все. И отец говорит, удивительно, что вот это предупреждение, оно имело почву. Почему? Потому-то и был запрет, что масса людей пробовали. Двигатель этот огромный. Ну, вот как наша кафедра, такой электродвигатель, братья и сестры. И когда рядом с ним стоишь... Не слышно, он вращается или нет. Даже интересно. А крыльчатка, дети знают, что когда она быстро крутится, ее тоже не видно. И поэтому естественно, что люди делают, это, ну, осторожно, осторожно, конечно. Раз, ага, крутится. И отец говорит, ну, я попробовал, конечно. То есть, братья и сестры, если сказали, что нельзя, вот у нас внутри сидит внутри. И это оно сидит и у детей, и у взрослых, братья и сестры. Это то, от чего Бог нас хочет освободить. Потому что, ну как? Ну я очень осторожно. Я же понимаю, что там, если вдруг работает, там крыльчатка вращается. И поэтому осторожно. Осторожно попробовал. Благо, что это ну, синим ногтем заканчивается, который облазит. Но иногда то человек и пальца лишался в такой ситуации. Братья и сестры, вот запрет нужен еще вот для чего. Я прочту из послания к римлянам 7 главы, 5 стих и чуть ниже. «Когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил, не пожелай». Братья и сестры, запреты, вот эти границы, они еще необходимы нам для того, чтобы мы узнали самих себя. Братья и сестры, в каждом человеке от рождения, о чем Петр уже говорил, со дней Адама, по наследству нам достался грех. По природе люди грешники. И даже маленький ребенок, который только рождается в мир, о котором люди взрослые говорят, то он же вот как ангелочек безгрешный. Но этот безгрешный ангелочек, мамы знают, сколько в этом безгрешном ангелочке уже бывает упрямства, сколько бывает требовательности, сколько бывает капризов и своеволия. Даже тон, которым плачет ребенок, он говорит о том, все равно я добьюсь своего, сделай то, что я тебе говорю. Вот на руки и все. Ну на руках жарко, вот в постельке. Хорошо лежать, приятно. Нет, на руки и все. И очень часто и папы, и мамы уступают. Братья и сестры, запрет помогает нам обнаружить нашу греховность. Адам бы свою греховность, если бы Бог ему сказал, Адам, ты грешный. Нет. Ты непокорный? Да нет. Ты непослушный? Нет. Ты своевольный? Да нет. А с чего это? Я хороший. Я уступчивый. Я добрый. Я умный. Я всегда вижу, если что-то плохое, я сразу остановлюсь. Братья и сестры, а заповедь очень легко. Павел говорит, вот через заповедь я узнал грех. Господь говорит целому народу, 40 лет, я водил вас по пустыне. Для чего? Чтобы вы увидели, чтобы узнать, что в сердце твоем. Братья и сестры, в Слове Божьем много примеров тому, как человек узнает грех. Апостол Павел в этой же 7 главе послания к римлянам, он говорит, бедный я человек. Почему? Потому что умом понимаю доброе. Но чтобы сделать, на это у меня силы не достает. Не могу. Братья и сестры, дети знают, что такое доброе. Вот выучить урок, красиво написать, получить хорошую отметку, это хорошо. Но чтобы сделать это, все так делают? Нет. Выучить урок, это хорошо. Отметку отличную получить, тоже хорошо. Но не сегодня же учить урок, когда вот такое интересное занятие есть. Сидеть вот это, стараться, нет. Братья и сестры, проходят годы, и уже взрослые люди говорят, какой я глупый или глупая, почему я не учился или не училась, когда говорили. А сколько вещей, о которых мы жалеем. Когда человек взрослеет, он вспоминает, да, не напрасно это запрещали, не напрасно говорили, что это плохо, да. Кто-то за спину держится, кто-то почки, еще что-нибудь, да, правильно говорили, что это плохо. Братья и сестры, но это задним умом называется, когда человек умный. Слово Божие, оно говорит о том, что грех узнается через заповедь. Вот есть заповедь, есть Божья граница. Бог говорит, вот это нельзя. И это нельзя, во-первых, мы говорили о том, что это тебе благо принесет, вот эта граница, вот этот барьер. А второе, ты в себе увидишь, что в тебе есть то, чего ты победить не можешь. твое «я». Почему люди иногда очень громко способны кричать, доказывать, обвинять кого-то, ругать? Так же громко крикни: «Простите меня, пожалуйста, я ошибся!» Слыхали вы такое, братья и сестры? Нет, странно, да? Ругался громко, кричал громко. А если даже принудили, бубнит под нос: «Ну, извините, может, там я действительно где-то что-то там не так, ну мы же люди» и все остальное. А почему не так громко, как вчера кричал? Да вот силы нет, братья и сестры. Оказывается, у нас есть внутри что-то сильнее нас. Сильнее нас. Что это? Слово Божие говорит, это грех. Почему так трудно супругам друг у друга попросить прощения? Почему так трудно бывает друзьям сказать: «Ты меня прости, я виноват, я был неправ». Почему так трудно? Грех. Братья и сестры, и Бог, для чего Бог хочет, чтобы этот грех обнаружился? Это необходимо для того, чтобы человек от этого освободился. Потому что грех внутри, он принесет погибель. Вот сейчас период, когда там черешни и вишня созревает. И мы знаем, братья и сестры, что вот взял черешню, снутри целенькая, снаружи целенькая вся. Никакого отверстия, никакой дырочки нет. А если ее открыть, беленький червячок. Ну, лучше не открывать, конечно, так съесть. Не будешь знать, по крайней мере. И как бы совесть спокойная будет, и вкус вкусный будет у черешни. А уж если открыл одну, то потом беда. Каждый приходится открывать и смотреть. А это трудное дело такое. Друзья, но ведь как, откуда взялся этот червячок? Он не снаружи приполз. Он там в цветке уже был, когда черешня цвела. Он родился в этой вишенке или черешне. Он вырос, и кроме черешни он ничего и не ел. В общем-то, можно сказать, что вполне чистый и безвредный. И тем не менее, когда мы на него смотрим, отвратительный, и аппетит пропадает. Вот такой червячок в каждом из нас, братья и сестры. Ребенок маленький рождается, и грех, он там уже внутри есть. А как его? Чтобы от него освободиться, его надо увидеть, братья и сестры. А как его увидеть? А Бог ставит границы, раз-раз границы, братья и сестры. И это помогает, и мы видим грех. А еще мы говорим: да, я знаю, что нельзя, почему она? Вот раз нельзя, всем пусть будет нельзя. А если кому-то одному можно, тогда нам в 100 раз труднее подчиниться какому-то запрету. Братья и сестры, и это тоже от Бога. Я рассуждал, вот запреты, границы, которые есть. Почему Бог так допускает, что в церкви есть люди, которые эти границы нарушают? В мире люди очень сильно любят. Ну вы же, мы в такой местности живем, что много здесь таких людей, которые очень сильно себя уважают. Так что, когда ты стоишь на светофоре, раз перед тобой встать и на красный свет проехать. И видно, как человек аж распирает от удовольствия, что вот он имеет такую возможность пренебрегать какими-то законами, границами. Что, мне можно? Все, я гордый такой человек, мне можно. Братья и сестры, это некоторые люди культурно могут грех проявлять, некоторые нет, но суть не меняется. Бог запреты, границы, заповеди установил для того, чтобы ты и я, мы увидели в себе вот этот червяк. Червяк греха, который приведет нас к погибели. То есть, когда червячок в плоде, вот яблоко, оно ж не созревает. Сейчас ветерок поднялся, и все эти червивые яблочки обсыпались. Вот так мы сидим, братья и сестры, и если мы не стараемся, чтобы вот этот червячок, который внутри нас, греха, был умерщвлен, то дунет ветерочек, и как вот эти яблоки червивые посыпемся, братья и сестры. Малейшее какое-то искушение, малейший соблазн, и червивое оно обязательно отпадет, потому что живой связи с Творцом, с Отцом, с Законодателем, ее нет. Этот червяк эту живую связь обрывает, убивает. Поэтому, братья и сестры, границы полезны, это наша безопасность. Запреты полезны, потому что они помогают нам увидеть нашу греховность, нашу болезнь, для того, чтобы от нее исцелиться. И последняя мысль, братья и сестры, для чего нужны запреты? Запреты заповеди, границы, они рождают и воспитывают победителя. Братья и сестры, человек, который не знаком с запретом, это человек безвольный. Хотя кажется, он всегда на своем. Даже вот есть дети вот здесь маленькие, которые настоят на своем. Так, мама, во двор или папа. Нет, сиди, шлеп, сиди. Во двор. Смотришь, раз, уже все. Вот. Кажется, что ребеночек, ну, безвольный такой. Вот. Но у него уже воля сильная. Раб, Слово Божие говорит, мы были рабы страстей и различных удовольствий. То есть вот этот червячок внутри говорит, иди туда, смотри вот это, пей вот то, ешь вот то, иди тут. Ты что, есть сегодня не будешь? Нет, будешь, не буду, будешь, не буду. Я рассказываю той женщине, вот доктор, врач, практикующий врач, много лет она работала, в церковь пришла, мы говорим, вот в пятницу она, у нас пост. Она, да, мне это не трудно. Она мне объясняет, у меня в четверг разгрузочный день. Вообще это очень полезно. И в церкви это хорошо. В четверг я ничего не ем. Вот немножко там пью только и все. А мне не трудно будет. Просто в пятницу буду как бы. Потом она говорит, не могу. Я говорю, ну вы же говорили, что у вас один день. До двух часов не могу. Все, у меня руки дрожат, у меня в глазах темнеет, сознание теряю. Вот так. Я говорю, вот вы сейчас познакомились, вот с самой собой познакомились. Кто у вас хозяин? Ну, дух или плоть? Плоть говорит, ах, тебе разгрузочный день, пожалуйста, разгружайся сколько хочешь. Пост? До обеда не будешь поститься. До обеда не будешь. И долгое время она мучилась и страдала. Я скажу, братья и сестры, Бог ей помог в этом плане, и она с радостью говорила, как она первый раз в своей жизни попостилась там до 5 часов дня. Вот так бывает, братья и сестры. Вот это внутри, о чем мы говорим, оно сильнее нас. Оно сильнее нас. Оно заставляет, говори, и человек открывает и громко говорит то, что не нужно. А потом говорит, молчи. И человек рот не может открыть. С трудом не может промямлить, простите, я виноват. И человек удивляется, почему так? Почему так? Потому что живущий во мне грех, он победитель. Он привык властвовать надо мной, господствовать. Это вот как собачка на цепочке. Она эту цепочку не чувствует до тех пор, пока она бегает, ну, на том расстоянии, сколько цепь позволяет. Попробуй сделать шаг дальше. Сразу дернет назад. Назад. Точно так грех. Дети, которые знакомятся с этим при помощи с родителей, побеждать себя, выучи наизусть слова. О, это так трудно, это так плохо. А со школы ты принес, услыхал несколько строчек, какую-то бестолковую там песенку или стишок какой-то. Моментально запомнилось. Так, братья и сестры? Так. Стих учить 4 строки не может выучить. Почему это, братья и сестры? Живущий в нас грех. Это живущий в нас грех. Братья и сестры, а как воспитать победителя? А победителя вот так и воспитывают, что маленький ребенок, он сначала учится слушаться родителей. И мудрые родители, они ребенка приучают к дисциплине. Ребенка, если его научили побеждать вот свои греховные желания, похоти свои, повиноваться, подчиняться, это благословение на всю жизнь до старости. Если этому в детстве не научили, то взрослых нас потом учат уже, ну, другие различные структуры власти, а иногда Богу приходится и часто приходится учить нас при помощи, ну, различных людей или всяких наказаний. Братья и сестры, пусть Бог благословит, чтобы вот эта неприятная для нас тема, она стала для нас приятной. Чтобы когда мы видим какой-то запрет или какую-то границу, чтобы мы не пытались сразу так, как обойти, как проскочить, и надо ли, чтобы кто-то увидел, что я перешагиваю через эти запреты, или наоборот надо, чтобы никто не видел. Братья и сестры, чтобы нас границы радовали, чтобы мы помнили, что вот этот запрет и эта граница, во-первых, это для меня будет безопасная территория, Богом поставленная. Во-вторых, вот этот запрет, он поможет во мне еще увидеть то, что во мне еще плохое, где еще слабый, где вот ну, червячки эти во мне. И третье, чтобы мы радовались, потому что вот этот запрет, он поможет силу мне духовную приобрести для победы над самим собой, для победы над грехом. Я научусь быть победителем. Читая послание к евреям, текст прочту один, и мы будем молиться. Послание к евреям, глава 5, 7-8 стих читаю. Прошу прощения, 8-9. Об Иисусе Христе написано, что Он, живя на земле в одни плоти Своей, хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного. Братья и сестры, Сам Господь наш Иисус Христос, Он нам являл пример, образец повиновения Своему Отцу. Ни в чем, ни в малейшем, никогда Он волю Своего Отца, границы те, которые поставил Отец, не нарушил. И таким образом мы прочитали, для всех послушных Иисусу Христу Он сделался виновником спасения вечного. Пусть Бог благословит, чтобы и для маленьких детей, и для нас, взрослых, и для пожилых, жизнь этой была тем путем, которым бы мы научались послушанию нашему Господу. Аминь. Помолимся Богу. Ты прав.